Мы очень рады, дорогие друзья, этой возможности встречи с вами. Благодарим и тех, кто помог нам приехать сюда, и вас за то, что вы пришли, проявили интерес к песне, к стихам, к поэзии. Я думаю, что вам надо помочь разобраться, кто есть кто. Вот это наш поэт Дмитрий Антонович Сухарев. Это наш друг, исполнитель, как сказала Лариса? Всесоюзный. Международный. Международный. Дмитрий Степанович Богданов. Ну, теперь уже все очень просто, но сейчас остался, да. Да. Да. Это наш друг. Композитор Виктор Семенович Берковский. Как видите, мне повезло. Я нахожусь между двух Дмитриев. Ох, как мы его поставили сегодня. Да, я задумал сразу. Говорить не буду, что, чтобы сбылось. Вам в задних рядах не слышно барабан там? Нет, ну вот уже сбывается. Ну, знаете что, мы сделаем так. Мы споем несколько песен. Я пишу песни не только на стихи Сухарева. И мы сегодня постараемся как можно больше, безусловно, спеть песен на стихи Сухарева. Но пишу я песни не только на стихи Сухарева. И мы просто для знакомств, поскольку мы первый раз в Виннице. Вчера мы узнали, здесь все знаменитости у вас уже побывали. Мы первый раз, может быть, нас не все знают. И мы хотим спеть несколько песен так для общего знакомства. А потом уже мы поговорим, потому что Лариса обещала вам, что мы интересные собеседники. Мы споем несколько песен, чтобы вы поняли. Есть какой-то механизм, да? Будете передавать сюда. Пишите, пожалуйста, вопросы, товарищи. Пальцами. А мы сейчас споем несколько песен, чтобы все поняли, что Виктор Семенович тоже знаменитость. Перестаньте. Мы ехали шагом, мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. А песенку эту поныне храним, трава молодая, степной малахит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя. Он песенку эту твердил наизусть, откуда у хлопца испанская грусть. Ответь, Александровский, Харьков, ответь, давно ли по-испански вы начали петь? Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья, Гренада, Гренада, Гренада моя. Мы мчались, мечтая постичь поскорей грамматику боя, язык батарей. Восход подымался и падал опять, и лошадь устала степями скакать. Но яблочко песню играл эскадрон, смычками страданий на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя, Гренада, Гренада, Гренада моя? Пробитое тело на землю сползло, товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули Гренада. В дальнюю область за облачный плес ушел мой приятель и песню унес.

Папороса ты рос, а ветер как гикнет, как мимо просвищет, как двинет барашком под звонкое днище, чтоб возле звенели, чтоб мачта гудела. Доброе дело, хорошее дело, а греческий парус, ай, черное море, черное море, черное море, вот, на воре. 12-й час, осторожное время, три пограничника, ветер и темень, три пограничника, шестеро глаз, да моторный баркас, три пограничника, вор на дозоре, бросьте баркас по Сурманское море, чтобы вода под кормой загудела. Доброе дело, хорошее дело, а звездная полночь, ай, черное море, черное море, черное море, вор на воре. Вот так бы мне в налетающей тьме усы раздувать, растворясь на корме, да видеть звезду над бушпритом склоненным, да голос ломать черноморским жаргоном. Слушай сквозь ветер холодный горький мотор дозорного скороговорки, правиль не может, сжимая наган, за вором следить все уходящим в туман, и вдруг неожиданно встретить во тьме усатого грека на черной корме. Так бей же по жилам, кидайся в края, бездомная молодость, ярость моя, чтоб звездами сыпалась кровь человечья, чтоб выстрелом рваться вселенной навстречу, чтоб бол запевал оголтелый народ, чтоб злобная песня коверкала рот, и петь, задыхаясь на страшном просторе, черное море, черное море, а звездная полночь, ай, черное море, черное море, черное море, хорошее море. Я хотел бы сказать, что вот несколько слов об авторской песне. Дело в том, что наш сегодняшний вечер, наша сегодняшняя встреча – это и поэтический разговор, и музыкальный, то есть то, чем и характерна авторская песня. И я, к сожалению, у нас, так сказать, об авторской песне можно прочитать только в отдельных статьях, выступлениях, например, Сухарева. Может быть, кто-то читал вчерашнюю неделю, где Сухарев вместе с Фазилем Искандером очень интересно обсуждает судьбу авторских песен на примере творчества Городницкого. Я правильно говорю? Я-то еще сам не читал. Я был очень тронут, когда несколько дней тому назад я получил из Чехословакии бандероль, где мне прислали книгу. Книгу, которая называется «Оркестр Надежды Маленькой». Нет, там называется «Оркестра Нежной Нади». Вот так как-то называется это. В общем, оркестр. И дальше идет второе название — «Советская авторская песня». Ну, конечно, мне было очень печально, что до сих пор у нас такая книжка не вышла. Книжка была замечательна тем, что она не только рассказывает о том, как в Советском Союзе возникла авторская песня, рассказывает об авторах. Все авторы, между прочим, очень хорошо представлены. Каждому дана фотография, дана такая статья о каждом, и дальше песни идут. Но там очень хорошо все это еще построено. Там Акуджава, Высоцкий и так далее, и так далее. То есть идут все авторы, которые пишут и стихи, и музыку, и сами исполняют. А потом в конце представлено несколько авторов, о которых сказано, что они как бы, так, там есть очень хорошее слово, но по-нашему это будут интерпретаторы, интерприеры, что ли, поэзии. И туда вошел я, вошел Никитин, Суханов, Дулов и я. Что мне, конечно, очень было для меня большой честью. А в статье еще сказано, что вот вплотную к бардам вообще к этому движению примыкает поэт Сухарев. Это я по-чешски прочитал. Вот, значит, и действительно, вот в нашей в авторской песне есть такое направление, которое, где авторы не пишут сами стихи, а пишут песни на стихи, музыку на стихи известных поэтов. И это направление возникло, как мне кажется, не случайно. Возникло оно на гребне того интереса к поэзии, это где-то было в начале 60-х годов, и вообще того необыкновенного интереса к поэзии и влияния поэзии на нашу духовную жизнь, который был характерен для 60-х годов. В это время появились новые имена. Ну, может быть, они появились раньше, но в это время они стали широко очень известны. Акуджава, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Ахмадулина. И появился целый ряд поэтов, которые тоже были, так сказать, выразителями того времени, потому что поэзия в то время была очень ярким, так сказать, выразителем настроений того времени, такого духовного подъема, раскрепощения. В том числе в числе этих поэтов был и Дмитрий Сухарев, который вообще-то, наверное, было бы даже более уместно, чтобы ты рассказал о поэзии того времени. Мне хотелось бы оттолкнуться именно от того времени, чтобы мы, так сказать, разговор у нас пошел не только в виде песен, но и вообще был разговор некоторый о поэзии. Я хочу, чтобы ты поддержал мой разговор. Хочешь? Ну, давай я. Я думаю, что если я начну действительно разговаривать и думать, что я думаю о поэзии, рассказывать об этом, это займет. Ну, очень интересная лекция будет. Но песен мы тогда не услышим Виктора Семеновича. Лучше, может быть, ну, ограничиться совсем немногими словами. И так между песнями по 2-3 слова говорить, а специально, по-моему, рассказывать сейчас нет смысла двигаться дальше. Я хочу сказать, раз уж я вылез к этому микрофону, что действительно, вот Виктор Семенович упомянул здесь 60-е годы, я думаю, что мы с ним ведем свою... Я, между прочим, не знаю, я всегда не запоминаю даты, но вот совместных песен у нас много довольно появилось за прошедшее время. И вот время совместной работы над песнями, по-моему, уже мы могли бы справить серебряную свадьбу. И даже, наверное, больше, да? 25 лет все-таки. Мы прозевали. Мне позавчера звонила поэтесса замечательная Тамара Жермунская. И сказал: Митенька, вот я приглашаю тебя 7-го к нам с Павлом на серебряную свадьбу, но только мы 8 лет уже в разводе. Так и у нас с Берковским могла быть серебряная свадьба, но мы уже несколько лет новых песен не писали. Но, даст Бог, может быть, напишем. И случилось это так, что Виктор Берковский прочитал в журнале «Юность», там была подборка моих стихов молодого поэта, стихи молодого поэта Дмитрия Сухарева. Он одно стихотворение прочитал, написал на него песню, и потом позвонил, значит, и сказал, что вот я написал, хотел бы с вами познакомиться. Так я думаю, что он считал меня очень солидным таким каким-то человеком. А в общем, не знаю, как это было на самом деле. Я-то его принял за очень солидного композитора. Я не до этого. последовательных последований и рекомендуем больше не звонить. 61-й год. Вот это была песня. И у нас, конечно, вот потом начался такой медовый месяц, вроде как, и много было совместных песен, которые сейчас он стесняется петь, Виктор Семенович, хотя, по-моему, были очень симпатичные. А вот первое было на такое стихотворение. Я его прочитаю в виде стихотворения, потому что уже Берковский это не поет. Кроме того, он когда поет, он сильно очень перекорежил мои стихи, несмотря на мои протесты, сделал там даже какие-то, по-моему, чудовищные ударения. Но это не важно, я прочитаю в человеческом виде. В человеческом виде прочитаю. Оно такое, тем более сейчас у нас февраль, да? Значит, оно очень уместное. Апрель на улице, а на улице февраль. Еще февраль на улице, а на улице апрель. И крыши все затаяли, и солнышко печет. Эх, взять бы мне за талию подснежников пучок, взять бы в руку вербочку, чтоб запахом текла, мимозную бы веточку, весточку тепла. Весточки вы ранние, ветры издалека, весенние, бескрайние, искрящиеся слегка. Апрель, апрель на улице, а на улице февраль, еще февраль на улице, а на улице апрель. Ни дома, ни под крышей, на самом сквозняке стоит девчонка рыжая в зеленом свитерке, стоит с довольной миною, милою весьма, а может, вправду минула, сгинула зима, а может, вправду сгинула, солнышко печет, той, что шубку скинула, слава и почет. Апрель, апрель на улице, а на улице февраль. Еще февраль на улице, а на улице апрель. И я стою... Ах, сколько солнца шалого на улице хмельной. Улица, как палуба, ходит подо мной. Я рот закрыл с опаской, держу едва-едва вот эти шалопайские, шампанские слова. Весточки вы ранние, ветры издалека, весенние, без крайний, искрящийся слегка. Ну вот, это стихотворение, так сказать, действительно очень зеленое по настроению, я бы сказал, такое пионерское, даже еще не комсомольское, а пионерское. Но оно было написано, когда я ходил в литературное объединение Московского университета, вот тут исполнялась песня «Альма-Матер». Для меня «Альма-Матер» — это Московский университет. Для Дмитрия Степановича Богданова тоже Московский университет, только другой факультет. Я на биофаке учился, он на мехмате. Для Виктора Семеновича его «Альма-Матер» — это Московский институт стали и сплавов. И у нас в МГУ в то время, в конце 50-х, возникло литературное объединение, из него вышли многие интересные писатели, поэты. Сейчас они такие солидные, даже один из них даже заместитель главного редактора «Нового мира», а тогда были все студенты разных факультетов. Этот вот зам главного редактора тогда химиком был. И мне вот даже как-то приятно сознавать, что и сейчас, много лет спустя, 30 лет, по сути дела, спустя, на некоторые стихи, написанные в то время у нас в Литобъединении, вот в этом бурлении конца 50-х годов, продолжают ребята писать песню. Вот только что проходил конкурс, объявленный собеседником, приложением «Комсомолки», всесоюзный конкурс, и там среди победителей был такой ансамбль, приехавший с Камчатки. И руководитель этого ансамбля, Александр Ястребов, по-моему, его зовут, он написал песню на одно из моих тоже вот самых первых стихотворений, тоже такие комсомольско-пионерские. Оно было написано на Беломорской станции, где проходит студенческая практика биофака МГУ. Называется «Персей». Мне тоже уж так под серию прочитают стихотворение, чтобы начинать. Так уж с азов. «Персей». Нам поручена работа, мы смолим бока у бота, к морю баком бот лежит, по рубахам бот бежит. Мы у моря все предели, мы у моря три недели все предели. Роет кто-то, строит кто-то, сотню мисок моет кто-то, а у нас теперь работа, всех иных работ первей. Мы смолим бокал бота по названию Персей. Бот смоленый, хорошо, бот соленый, хорошо, в баньке греется вода, это тоже хоть куда. Ну-ка, пот, смола и пакля, с тела, с кожи все долой. Ах, как венички запахли в нашей баньке удалой. Хорошо помыться в баньке, все продраить до костей. А из баньки брык и баньки, лови меня постель. Сладко спится без забот, и у всех одно во сне. Чудо-бот, красавец-бот, на могучей, на волне. Как он мчится по волне! Кинешь взгляд, глаза болят, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Это что за красота? Кто смолил ему борта? Кто смолил, тот смолил. Тех давно уж сон сморил. Надо сказать, что вот я на Белом море работал в те юные годы, в конце 50-х годов. А потом много-много лет я, так сказать, заладил ездить в более престижные для большого советского ученого места. И на Беломорскую базу не ездил. И вот после длительного перерыва тут опять стал ездить туда работать. Я вообще-то очень люблю Белое море. И вот хочу прочитать стихотворение тоже о Белом море, но написанное уже через много лет, даже через несколько десятилетий после вот этого Персея. И оно все такое тоже возвышенно вдохновленное, потому что я был очень рад, что вернулся на свое родное Белое море, что вот я все еще не умер и плыву. И называется стихотворение «Пироскаф». А «Пироскаф» — это на каком-то из древних языков значит «пароход». И таким, так называлось знаменитое стихотворение Боротынского. И кто знает это стихотворение и его историю, может быть, знает, что Боротынский, Евгений Абрамович, великий русский поэт, всю жизнь мечтал поехать в Италию. И, наконец, совершилось, и вот он сел в Марселе на корабль, на пироскаф, и плывет по Средиземному морю, весь такой радостный, и написал это стихотворение. Оно у него совершенно не похоже на остальные его такие элегические стихи. Но кто хорошо очень знает, тот знает, что, приехав в Италию, Боротынский там скончался. И поэтому радость, которую я испытывал, работая над этим стихотворением «Пироскаф», в ней был такой намек на то, что я осознаю, что можно, конечно, и окочуриться, приехав на Белое море, но, тем не менее, очень горд собой. Ну, что в этом стихотворении еще надо разъяснить? Там есть Анюта и Петруша, это мои дети, Анна и Петя, значит, упоминается. Еще там есть Дженс Паттерсон, это советский поэт негритянского происхождения. Ну и, кажется, больше там непонятных нет мест. Я только боюсь, что собьюсь, я это стихотворение не читаю обычно. Но оно так немножко под Боротынского написано, архаически, в старинном стиле. «Пеною волны брыжут в ладью, судно с орех, а какая каютина, выйду на волю, там постою. Джинсы Петрушины, шапка Анютина, дети мои приодели отца, женщины мира котлет понажарили, братствует с ветром нега лица». В Северном море, в родном полушарии, некая Вика прошлой зимой мне говорила, мусоля чинарища, знаешь ли, кто ты, голубь ты мой, ты старикашка, но начинающий. Умная Вика, ты не права, я холодеющий, но молодеющий, то-то голубка, то корева, ты не видала меня на воде еще. Пусть поистерся, но потрясен тем, что маршруты мои не нарушены, чем я не викинг, Джеймс Паттерсон. Шапка Анютина, джинсы Петрушины, куртку на молнии сам приобрел, пусть уцененная, но утепленная, то-то я гордый, как горный орел, кто-то зеленый, как Рина зеленая. Ну вот все мы, конечно, вот люди этого поколения, здесь называл Виктор Семенович ряд поэтов, моих сверстников. Мы себя, в общем, называем шестидесятники, но не мы себя, вернее, нас так прозвали шестидесятники. Некоторые в это слово вкладывают несколько, так сказать, презрительный смысл. Но я не вижу причин отказываться от этого титула. И вот у меня есть такое стихотворение «Шестидесятники», которое шестидесятник Бакланов напечатал в своем журнале «Знамя». В прошлом году была у меня подборка стихов в этом. Там вообще одни шестидесятники делают этот журнал. Лакшин, Бакланов и другие. Оно такое было. Тоже словечко придумали. Шестидесятник. Можно, конечно, но если уж думать о слове, мне предпочтительней что-нибудь вроде десантник. Так, чтобы действие все-таки было в основе. Мы не оставили взятого с бою плацдарма. В крошеве лет от десанта осталось немного. Семидесятники жить предлагали бездарно. Мы продержались, а нынче приходит подмога. Шестидесятые – это, как я понимаю, пятидесятые. Это спектакли и строки, это надежды подстать 45 маю, это закрыты срока на бессрочные сроки. Пятидесятых, согласно проверенным данным, подлым тридцатым пришлось закруглиться впервые. В мире числительных многое кажется странным. Все роковые, и эти, и те роковые, сороковые, прощаются в майском подздаме. Пятидесятые с песней стоят на пороге, шестидесятые, что полегли на плацдарме, нас обнимают и просят дожить до подмоги. Мы не оставили самую трудную землю, мы продержались, не дали себе зазеваться. Шестидесятники, я это имя приемлю, восьмидесятником тоже готов называться. Мы хотели продолжить разговор о поэтах и поэзии 60-х годов. Хотим спеть несколько песен, написанных на стихи этих поэтов. Стихи Акуджавы. Акуджава их тоже написал в 60-х годах. И у них, как мне кажется, очень точно отразилось время и его отношение к этому времени. Мой город засыпает, а мне-то что с того? Ну что с того? Ну что с того? Я был его ребенком, я нянькой был его. Ну что с того? Ну что с того? Я был его солдатом, его рабочим был. Он слишком удивленно всегда меня любил. Он слишком отчужденно мне руку подавал. По будням меня помнил, а в праздник забывал. И если я погибну, и если я умру, ну что с того? Разнес ли мой город, ну что с тоскою поутру? пошлет ли на кладбище перед заходом дня, ну что своих того? Счастливых женщин, ну что с того? Оплакивать меня. Но с каждым днем все больше, все злее его люблю, и своей любови богов себе леплю. Мне ничего не надо, и сожалений нет. В руках моих гитара и пачка сигарет. Мне ничего не надо, и сожалений нет. В руках моих гитара и пачка сигарет. Роберт Рождественский. Стихотворение называется «Марк Шагал». Написано оно, конечно, позже. Написано оно, ну, может быть, недавно даже, можно сказать. Но еще в то время, когда Шагал был жив. Мне кажется, что к этому времени он уже побывал у нас в Советском Союзе. Хотел поехать в свой город, на свою родину, в город Витебск. Но не поехал. Может быть, побоялся разрушить впечатление детства. Может быть, действительно себя плохо чувствовал. Но ему уже было много лет. Но он еще творчески работал, устраивал выставки. В это время, думаю, чуть позже была выставка в Лондоне. Марк Шагал. Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: а вы не из Витебска? Пиджак старомодный на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно: тружусь и хвораю, в Венеции выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой-то нездешний далекостью дышит, пытаясь до детства дотронуться бережно. И нету ни кан, ни лазурного берега, ни нынешней славы. Светло и растеряно он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его, тот Витебск проплённый шар, жаркий, приколот к земле каланчою пожарной. Там свадьбы, смерти, маленькие ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. И сон извозчик по площади катит. Так вы не из Витебска? Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска. Саш, пожалуйста, чуть-чуть гитары добавьте. Чуть-чуть. Твоей не слышно, не могу. Вот тоже стихотворение Евтушенко. Тоже написано, но я тоже думаю, в 60-х годах. Но во всех случаях оно очень характерно для Евгения Александровича. Его отношениям, страстям. Кто-то нам все время помогает. Это ничего не сделаешь там. Хоть бы как-нибудь дверь поплотнее закрыть. Все. Или вот. Шторы, может там шторы зашторить, что ли? Ничего здесь не сделаешь. Хозрасчет. Дирекция клуба делает двойной заработок. Здесь мы поем, а там они. Старый друг. Мне снится старый друг, который стал врагом. И снится не врагом, а просто старым другом. Со мною нет его, но он теперь кругом. И голова идет от сновидений кругом. Мне снится старый друг, крик исповедь у стен и давний разговор про длинную дорогу и ненависть его. Но не ко мне, а к тем, кто были нам враги и будут, слава Богу. Мне снится старый друг, как снится плеск знамен солдатам, что войну окончили у Бога. Я без него не я, он без меня не он. И если мы враги, уже не та эпоха. Мне снится старый друг, как старая любовь, которая вовек уже неповторима. Мы начали вдвоем, мы выиграли бой, и мы теперь враги. Два бывших побратима. Мне снится старый друг, он, как и я, дурак. Кто прав, кто виноват, я выяснять не стану, что новые друзья. Уж лучше новый враг, враг может новым быть, а друг он только старый. Мне снится старый друг, который стал врагом. И снится не врагом, а просто старым другом. Со мною нет его, но он теперь кругом. И голова идет от сновидений кругом. И голова идет от сновидений кругом. Гитара расстроилась. Сейчас я дорогу, да? Стихотворение Сухарева «Дорога». Стихи эти я прочитал в журнале «Новый мир». «Новый мир» еще тот, один, вернее, из последних номеров «Нового мира», который редактировал Твардовский. И мы все знаем, что для каждого поэта публикация в «Новом мире», публикацию Твардовского, это была большая честь. Мы очень радовались за Митю, которого тогда опубликовал Твардовский в тех знаменитых журналах. Время это было уже, вы знаете, конец был 60-х годов. И, может быть, в чем-то здесь, в этих стихах, и отразилось и время, и настроение. Для того дорога и дана, чтобы души внимание не дремало. Человеку важно знать немало, оттого дорога и длинна. Человеку важно знать свой дом, весь свой дом а не один свой угол. Этот дом замусоренный кругом, чердаки в нем крыты белым льдом. Закон дороги простой, шагай вперед не спеша, и пусть версту за верстой внемлет дороге твоя человечья душа. Человеку важно знать людей, чтоб от них хорошего набраться, чтоб среди всех идей, идею братства ненароком он не проглядел. А еще полезно знать, что он не песчинка на бархане века, человек не меньше человека, в этой теме важен верный тон. Закон дороги простой, шагай вперед не спеша, и пусть версту за верстой внемлет дороге твоя человечья душа. Да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да. Иногда в дороге нам темно, иногда она непроходима, но идти по ней необходимо, ничего другого не дано. Закон дороги простой, шагай вперед не спеша, и пусть версту за верстой внемлет дороге твоя человечья душа. Ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра. Ну, пока Виктор Семенович отдохнет, я почитаю немножко стихов. Я хочу прочитать стихи, связанные, ну, мы, вы знаете, как всегда, редко очень вообще-то мы выступаем вместе в последнее время, а когда выступаем, то очень долго сидим и строим программу. Есть такая у нас работа взаимная. И так, чтобы стихи как-то перекликались с теми песнями, которые поются. И это часто лучше всего, если это проходит совершенно незаметно, и об этом говорить не надо. Но я просто скажу сейчас, хотя я знаю, что Виктор Семенович на меня посердится, он не любит, когда я, так сказать, ходы тайные скрываю. Но здесь нет ничего тайного. У меня есть такая песня «Катюша», и они ее будут петь. А написана это была песня в Югославии. И мне хочется сказать, что вот так сложилась у меня работа, что я... Та лаборатория, в которой я работаю, она ведет совместную тему с югославскими специалистами. Моя специальность – физиология нервных клеток. Ну, и нервные клетки нам нужны очень большие. Они есть у очень уникальных животных, часть которых не живет в Советском Союзе. Поэтому мы стараемся добиться, чтобы у нас были места на хороших биологических станциях, где это можно. И вот в городе Котор, такой есть в Черногории, на берегу Адриатического моря, есть так называемая международная лаборатория мозга, и мы с ней много лет уже сотрудничаем, так что я туда через год или чуть не каждый год езжу, иногда по несколько месяцев, и в результате, вот даже скоро опять поеду, в результате эти люди, которые там живут, для меня уже почти как родня. Там землетрясение мы все вместе пережили, весь этот город был разрушен. И все это практически я туда чаще езжу, чем к себе на родину, допустим, в Ташкент. И все это, в общем, так или иначе отражено в стихах. Вот в последнем сборнике у меня целый цикл стихов, написанных в Которе и в его пригороде, где расположена эта биостанция Доброта, называется этот пригород. Вот я хочу прочитать пару стихотворений, связанных с Югославией, чтобы с этой Черногорией, с этим кусочком Югославии. Вообще-то всю Югославию я даже не знаю всегда, только в эту точку, и там сижу, работаю, живу, живем обычно у кого-нибудь из товарищей по работе у югославов дома, так как все гостиницы, которые там были, все разрушены землетрясением. И ну вот, называется «В Доброте» стихотворение. «В Которской Доброте кошка и та ловит рыбешку на кончик хвоста. Ах, до чего терпеливо! Кот окунает в залив коготки, даже котята и те рыбаки, весело им у залива. В час, когда ветер в горах не сварлив, в Доброте тих и приветлив залив, тих, маслянист и зеркален. Что ж, пожелаем удачи коту, может, удачу не эту, так ту, нынче и мы заарканим. В Доброте быстро сгущается тьма, влажной Венецией пахнут дома, дворики, двери, балконы. Весело рыбку из мрака извлечь, весело слышать славянскую речь в полуплевке от Анконы, в полупарсеке от милой родни, хвост окунуть в ручеек болтовни и подцепить с полуслова. Блажа, куда ты? А я на причал. Кот, понимаешь, совсем одичал. Кит бы не съел рыболова. И еще стихотворение, написанное об этом городе Которе до землетрясения. Вот вообще замечательный совершенно по красоте город, старинный очень. Сейчас объявлена программа ЮНЕСКО по его восстановлению. Там такой венецианский Кремль. Это была когда-то колония Венеции. В старый город въезд машинам запрещен. Забреду я в старый город с аппаратом за плечом. Закуплю открытки марки, подивлюсь на старый хлам. Аппарат старинной марки наведу на старый храм. Горы каменные, диво, с трех сторон стоят стеной. Круче города гладь залива за стеною крепостной. Как на фоне этой глади розы пышные цветут, а когда-нибудь в осаде люди сиживали тут. Кто в осаде, кто в засаде, сверху грохот, сзади гром, будто тигры в засаде, за стеною да за рвом. Без досады справлю тризну подрочливым тем годам и беспечному туризму предпочтение отдам. Ты лежи, моя открытка, в старом ящике на дне. Ты ползи ко мне, улитка, по старинной по стене. Старый город, старый камень и харчевня, старый ром. Что-то пишет старый парень притупившимся пером. Ну и еще одно стихотворение я хочу прочитать, которое не было здесь, не попал сюда, потому что оно было написано недавно. Но дело в том, что в последний приезд в Котор я там, надо сказать, чуть Богу душу не отдал, потому что у меня, как и у Виктора Семеновича, очень сильная стенокардия. А там я поддался на уговоры, значит, одного своего приятеля, инженера, который работает в этом, он сказал, у меня сестра выходит замуж, поехали, они будут очень рады, русские, гость, это. Ну, я приехал, замечательно, действительно. Там горы огромные, и в самом низу домик такой, и там свадьба идет, все родственники приехали. Ну и на свадьбе у них ведь нету нашей, так сказать, борьбы вы понимаете, чем. У них там всего было достаточно, я очень, так сказать, вышел на большую орбиту, и этот Джорджи, этот парень говорит, а вон, посмотри, вон на вершину горы, видишь, вот там мой папа живет, ему 80 лет, говорит, пошли к папе. Я говорю, ну пошли. И у меня было такое тяжелое ратиновое пальто, и лил сильный дождь. Оно уже через несколько сот метров, оно стало тяжеленное просто. И вот я иду, ну я думаю, все, тут моя могила. В общем, вот об этом путешествии стихотворение, которое я хочу прочитать. Этого парня зовут Коневич, фамилия Джорджа Коневич. Папа его тоже Коневич. И стихотворение называется «Коневичи». Оно было напечатано неделю три назад в литературной газете. Да, тут надо, значит, предупредить. Тут есть несколько выражений вставленных в русский текст, но на их языке, который очень похож на русский, кое-где будет смысл понятен. А, например, сутра доли – это значит «завтра вниз». Доли – горе. Понятно, да? То есть доля – это не дольше, не дальше, а вниз. А еще там два слова по-немецки. Это строчка из Гёте, из знаменитого стихотворения, которое Лермонтов у нас перевел в «Горные вершины». И эти слова в переводе значат «подожди немного, скоро, важно нурбаль». Ну вот, это все так всегда приходится какие-то давать разъяснения. Коневичи. Уж как кореш волок в Коневичи горный хуторок, тропочкой взбирающийся круто, с нитроглицеринчиком в горсти, думали вовек не добрести, добрели, хорошая минута. Выбрались и стали в полный рост, высится над кручью погост, кто ж это глядит на гостя коса? Коневичи в саблях и усах, коневичи с трубками в устах, грозные хранители утеса. Кореша встречает отчий кров, коневич отец кричит суров: как тебе не стыдно, срам тебе било, гостя уморил бы, что тогда? Тропочкой крутою вот беда, гостюшке дыханьишко отбило. Коневич 80 лет, гостя волочет на табурет, около печурки поспокойней, вслушиваясь в коневичи речь, гость мечтает тут бы и залечь, в коневичах возле колокольни, тут и отдохнуть в конце концов, около усатых удальцов, высеченных местным камнеделом, так, чтоб с высоченной вышины долы были свежие видны, спящие в тумане отверделом. Коневич отец несет вина, посидимте, просит до темна, переспите тут, а с утра доли. Добрым сыром хвастает старик, вслушиваясь в коневичий крик, гость соображает, козий что ли, козий что ли, спрашивает у кореша, а тот не тпру, не ну. Коневич отец, сидящий рядом, козий, козий, гостюшке в ответ, меркнет за окном небесный свет, гость глядит на сыр хорошим взглядом. Мур да мур, мурлычет кот сквозь сон, все угомонится, спит и он. Горы прикорнули у порога, даже псы не брешут из конур. Как там говорится, вартенур, бальде скоро подожди немного. Недавно в литературной газете стихотворение было опубликовано, а первые строфы не сокращены там, так вот, как ты прочел. Я вообще привык, что Сухарев обо мне многое рассказывает, но вот здесь у вас впервые услышал, что уже, оказывается, и стенокардия у него от меня. Но я люблю его стихи, мне очень нравится. А? Понял, да? И действительно, у Мити очень много написано интересных очень таких стихов, где его непосредственность, той же непосредственностью, как он рассказывает о том, что я втайне готовлю какую-то программу, сижу ночами сидим и готовимся. Также непосредственно он, по-моему, себя также непосредственно и нам показывает свои поездки, в том числе и по Югославии. Он туда действительно часто ездит, и в одной из своих поездок привез оттуда стихи, которые назывались «Катюша». Это было стихи как-то, ну, в общем, я не знаю, можно ли сказать, что они посвящены, но во всяком случае не связаны, насколько ты мне рассказывал, с твоим впечатлением, когда студентки пели тебе песню «Катюша». И ты очень радовался. Тогда ты так нам рассказывал, потому что до этого они на тебя никакого внимания не обращали. Нет, не потому что, а потому что у них был отчет по научной работе, и они были очень заняты. Так, да? А песня называется тоже «Катюша». Студент из Белграда спели мне Катюшу, они спели мне Катюшу и спасли мне душу. А погромче белобранка, а почище надо. А я сам сидел на стуле, подпевал где надо. Как лодочки поплыли под луною страны, от того, что над рекою поплыли туманы. Ах, Катюша из райцентра, у нее словечко, а мотивчик из местечка, где живет овечка. Та-ра-ра-ра-ра. Там живет овечка Рая, ей 20-й годик, и на скрипочке играя, ра-ра-ра-ра, старый Моня бродит. А в районе нету Мони, никакого Мони. Там играет дядя Федя на своей гармонии. Пойте мне еще разочек, и опять красиво, а сойдете мне за дочек, и на том спасибо. Налево сядь, Катюша, а направо Рая, а я сейчас посерёг, словно в центре Рая. Нет, не все еще пропало, нет, не все пропало. Я скажу тому, кто в жизни понимает мало, а тому, кто в этой жизни понимает много. Я скажу, а вы, товарищ, не судите строго. Та-да-ра, та-да-ра. Задумайте, потом подумайте. Надо сказать, что так случилось, что я иногда пишу песни на стихи Сухарева, так сказать, не бывая в тех местах, где был Сухарев. А потом мне случается приезжать. Ну, правда, на Адриатику я еще не ездил. Но вот как-то... Но внутри было. Мне... Но внутри было. Внутри Адриатики? Ну, как у Жванецкого. Снаружи и внутри. Я все как-то внутри. Так это ж надо быть с чувством юмора, чтобы понимать ваш юмор. А я хочу простую мысль, так сказать, на самом деле. Гораздо проще. Что просто однажды я приехал на Охотское море, где до этого побывал Сухарев, написал там очень много хороших стихов. Все они были связаны с, вот, с этими вот большими нервными клетками. А извини, пожалуйста. Можно на наше в японском. Короче говоря, вот я там побывал, а до этого я уже написал песни на стихи, которые Сухарев написал, будучи там. И там мы приехали такой хорошей компанией, Никитин, Городницкий, Суханов. Ходили там, приходили к рыбакам, к морякам, пели песни, конечно. На меня большое впечатление произвело, когда мы пришли на погранзаставу. Такая небольшая избушка, немного молодых ребят, совсем мальчики. Нас было приблизительно столько, сколько их. Ну и, может быть, чуть-чуть больше их было, но... Остальные, видно, были там в дозоре и так далее. Они очень так Нас хорошо встречали, уху сделали из красной рыбы. Красная рыба плавает тут в соседней речке, прямо тут же в ручейке плавает. В общем, мы замечательно с ними провели время. Потом пели песни, мы им пели песни. Хотелось как-то вместе попеть, а так не получилось. Песни они наших не знали. А вот недавно совсем эти, я тебе забыл рассказать, подошли ко мне ребята, наши бывшие пограничники, сказали, что вот мы вот эту песню, которую мы тут вот «Синее море», мы, дескать, там пели, но не знали, что это ваш. Так что, видишь, какие-то следы остаются. «Синее море». Выберу самое синее море, белый прибелый возьму пароход, сяду, поеду дорогой прямою, все на восход, на восход.